Мир вам. Давайте мы, я попрошу вас, если можно, присядьте немножко ближе. Я хочу видеть глаза. Вот, что было время, до вот пульта. Если можно, присядьте ближе всех. Пожалуйста, я попрошу вас, сделайте ближе. Да, сестры тоже. Вот молодцы. Брат, вас послушна церковь. Не всегда так бывает. Рад приветствовать вас и рад встрече. Знаете, есть служения различные, не правда ли? Разные формы служения. И форма избирается по цель и обстоятельства. По цель и обстоятельства. Если, например, мы хотим больше молиться, мы проводим служение больше в молитве. Это нормально. Если у нас есть праздничное, оно больше торжественное, потому что цель у нас другая. Сегодня цель больше... Есть также форма изложения. Изложение ну, темы, лекции, как назовите, или беседы, тоже по цель и обстоятельства. И есть служение, когда мы большую часть говорим, и мы принимаем для себя, для личных внутренних перемен. То есть мы учимся, как жить победоносной жизнью, как служить Господу. Но есть темы, когда мы учимся, как служить другим. Правда же, есть, мы собрались здесь больше учиться не столько питать только свою душу, а как учиться служить другим. Потому что у Бога есть четыре основные цели. Я уже чувствую, что вы должны писать. Четыре основные цели для человека. Вы взяли с собой Библию, да? Можно я чуть-чуть вас спрошу? Ну, поднимите, кто взял Библию. Ой, хорошо, молодцы. Это хорошо. Я буду тогда больше читать из Библии. Вы можете взять тетрадки, ручки и можете сразу писать. Я постараюсь смотреть вот на брата, как он закончит писать сразу, и я буду продолжать. Хорошо, будем писать тоже. Значит, у Бога есть четыре основные цели с человеком на земле. Четыре основные. Первая цель Бога с человеком – это спасти человека. Правда же? Это спасение. Для этого Бог сделал все. Для этого пришел Иисус Христос. Для этого нам дана Библия. Для этого Бог дал и устройство церкви, служителей, спасение. Это первая цель Бога с человеком на земле. Три остальные цели – это уже для спасенных людей. И они очень важны. Многие останавливаются только на вот этой первой цели. Они спасены, и все. Но у Бога есть для спасенных еще дело на земле. Есть еще, Боже, есть три цели для спасенных людей. Вторая Божья цель, или первая для спасенных, это научить человека ходить в нем и с ним. Научиться ходить две личности в одном единении, целом. И сущность христианства как раз и есть единение двух личностей. Бог и человек в одном нераздельном целом. Это и есть только победоносная жизнь. Или тогда только возможна настоящая христианская жизнь. Он во мне, и я в нем. Мы познаем Бога, мы познаем Его как личность, мы учимся ходить в Нем и с Ним, доверять Ему, общаться с Ним и так дальше. И я верю, что это очень важная цель. Мы в школе уделяем это особое внимание. Если христианин не достигает вот этой цели богоискания, богопознания, он начинает просто жить формальной христианской жизнью или религией. Он изобретает 5, 6, 10 правил для себя и пытается их исполнять. В этом все его христианство, я говорю в кавычках. Сущность христианства, я повторю еще раз, это общение двух личностей, Бог и человек, в одном нераздельном целом. Где есть это единение, там есть Евангелие или христианство в евангельском смысле этого слова. Где нету этого общения, по всей вероятности есть религия без внутреннего содержания. Третья Божья цель с человеком на земле – это научить его служить другим людям. Служить другим людям. Заметьте, Бог связал и сказал так. Хочешь послужить мне? Послужи моим братьям. Мы говорим, мы приходим на богослужение, поем, играем, допустим, там молимся, проповедуем. Это то, что мы делаем. Но когда-то, помните, одно время евреи подошли и спросили Бога, приносить ли нам эти жертвы, делать ли эти праздники. Он сказал, когда вы поститесь, когда вы это делаете, для меня ли это делаете? Разве я нуждаюсь в этих жертвах? Или я кушаю их? Да нет, вы это делаете для себя. Хочешь послужить мне? Послужи ближнему. Потому, служа другим, мы служим кому? Господу. Так Бог связал. Так Бог сделал. Служа другим. И мы должны, это Божья цель с человеком на земле. И третья Божья цель, или четвертая Божья цель с человеком на земле уже для спасенных, это изменить, преобразить его в свой образ, свой характер, свой образ. И это одна из главных Божьих целей для спасенных людей. Давайте еще раз повторим. Это первое, какая Божья цель человека на земле? Мы говорили, какая первая? Спасение. Второе, научить ходить что? В нем и с ним. Давайте третье немножко логичное вот так возьмем. Преобразить его в свой образ, в свой характер. Прожить или отобразиться в нем через человека, внутри человека. Потому Библия говорит, что вы письмо какое? Чье? Христово, да? Христово письмо. Для мужчины в семье он говорит, что мужчина в семье, муж в семье, является образ и слава Божья. Кто, братья, помните, о ком сказано, что он есть образ и слава Божья, кроме мужчины? О ком сказано? О Христе? Только о Христе сказано, что он есть образ Бога невидимого. И Филипп спросил, покажи нам Отца, и довольно для нас. Он сказал, видящий меня, видел Отца. И о мужчине сказано то же самое в ее семье. Он есть образ и слава Божья. Я не понимаю до конца этого текста, мне становится иногда страшно, но так написано в Писании. Я верю, что так же относится к любому человеку на земле. Он отображает Христа на земле, или проще, Бог как бы воплотился и проявляет себя через церковь. Это то, что Он делает через церковь. И последняя, конечно, цель Божья с человеком на земле, это проявиться через Него или распространить Евангелие, чтобы мы служили другим людям, распространяли дальше благую весть. Мы сегодня больше будем касаться две последних цели. Мы не будем говорить о спасении, мы часто об этом говорим. Мы не будем сегодня говорить о освящении. Вечером приходите, будет эта хорошая тема на эту тему. Мы будем говорить больше, как помочь или служить другим людям. Как помочь служить другим людям. Давайте я хочу сказать несколько очень важных правил. И это то, что Бог научил меня. Я хочу сегодня больше свидетельствовать, чем читать лекцию. Я думаю, это будет хорошо. Я как-то спрашивал, Господи, научи меня, скажи, есть ли какой-то секрет, чтобы научить быть эффективным в служении другим людям? Господи, объясни, научи, как быть эффективным. Как служить так, чтобы это тебе нравилось? Во-первых, очень важно каждый раз в нашем служении иметь правильные побуждения и цели. Есть три основные цели, почему люди служат, почему люди участвуют в служении. Первая цель, чтобы прославить себя, когда в центре внимания сама личность, сам человек. Помните, апостол Павел говорит, мы не себя прославляем. Многие настолько служат Богу и в этом служении прославляют себя. Кстати, когда человек выходит читать проповедь, очень четко, если опытный человек, он очень четко знает, какое в него настрое, побуждение цели, почему он вообще вышел на проповедь, или участвовать в воскресной школе, или рассказывать стих, или петь. Сам характер, сам стиль, с которым он делает это, показывает ее внутренние мотивы. И поверьте, что это просто видно. Вторая цель, почему люди участвуют в служении, они хотят угодить людям. Есть человекоугодники. Они работают на мнение человека. В принципе, почти все побуждения и цели у них заключаются в чем? Чтобы о них сказали или не сказали. Они стараются говорить так, чтобы это нравилось людям. Кстати, таких работников будет в последнее время очень много. И это один из признаков последнего времени. Они будут говорить то, это не важно, проповедники, учителя воскресных школ, поющие, не важно. Чтобы люди о них сказали хорошие, они будут говорить приятные вещи, чтобы льстить слуху, чтобы их опять избрали. Помните, будут избирать учителей, а эти избраны, куда им деться, нужно говорить так и только то, чтобы их избрали еще раз. И эти люди, сидящие в зале, будут указывать им, что им провозглашать. Вы улавливаете, о чем я говорю? Такие люди редко будут говорить вам о грехе. Такие редко люди будут говорить с вами честно. Они будут избегать болезненных вопросов. Как один говорит, чего я должен проповедовать об этом? Ведь у меня люди разбегутся. Потому в их проповеди постепенно уйдет то, что им не нравится людям. Такие слова, как грех, слово, как суд. Они не будут напрягать людей. Я спрашиваю как-то в одной большой церкви, молодежь, почему вы ходите в эту церковь? Мне очень понравился ответ одного молодого человека. Это думающий человек. Он говорит, знаешь, потому что пастырь меня не напрягает. Мне здесь очень удобно. И есть третья цель, когда люди работают, чтобы угодить ему. Угодить ему, понравиться ему. Не важно, насколько я нравлюсь другим людям. Чтобы нравиться Богу. Будьте честны, я сейчас говорю с вами как работниками. Зачем? Какая есть главная побудительная цель, почему вы участвуете в служении? Запомните, Бог видит не только то, что мы делаем, но и почему мы делаем. И для Бога побуждения так же важны, как и метод работы. Перед Богом все обнажено. Скажите аминь, я пойду дальше. Кто из вас когда-нибудь угождал другим людям? Ну, махните головой хотя бы, не поднимайте руки. Я тоже это делал. Хорошо. Видите, это так. У нас, мы постоянно сталкиваемся с этими вещами. Я хочу быть человеком, я молюсь об этом, чтобы был человек, который слышит Божий голос и передает его людям. Независимо от того, нравится это или не нравится. И знаете, для того, чтобы служить людям и доставлять им боль с любовью, это нужно слишком их любить. Обнять человека, знаете, так и сказать ему приятные вещи, не всегда нужно много любви. Можно Карнеги почитать, достаточно. Но обличать с любовью и делать больно с любовью, с особой важной целью, больно с любовью, поверьте, для этого нужно много любви и мудрости. Не правда ли, если брат что-то неправильно делает, сказать, ну, слава Богу, ты хороший брат, попили чай с ним и разошлись. Это не нужно много любви и мудрости. Но подойди и сказать, ты, брат, неправ. Я пришел и молился уже несколько дней за тебя. Я хочу сказать, что ты идешь не туда. Ты развиваешь такие вещи, которые тебе не нравятся, то есть погубят тебе дальше. Поверьте, для этого нужно много мудрости, любви и мужества. И от таких людей мужественных будет становиться меньше, меньше и меньше. И если у вас есть такие мужественные люди, я говорю, не грубые люди, я не говорю, ну, не нахальные люди, я говорю, действительно помазанные Богом, молитесь за них и благословляйте их. И хотя бы иногда говорите аминь на то, что они говорят. Хорошо, мы говорим сейчас о побуждениях и целях, они очень важны. Это формирует наш внутренний мир, не правда ли? Итак, и второе, что я когда молился пред Богом, я говорил, Господи, вот как научиться мне, например, быть хорошим учителем? И знаете, что Бог сказал? Ты познавай меня, я есть идеальный учитель. Аминь. Я читал много предметов, изучал там один систему института, второй библейский, третий институт. Я изучал это все, и наконец-то закрыл эти все книги. Я не рекомендую отбрасывать книги, нет, нет. В книгах Бог дает и мудрость людям, это так. Но пришел к такому моменту, когда закрыл и сказал, Господь, я изучил много разных методик, стилей и так дальше. Но что-то мне все равно не хватает. Мне не хватает знания твоего сердца, идеального учителя. И сейчас вся методика обучения учителей стоит. Бог – идеальный учитель, его сердце и методика. И на этом построены все мои лекции, обучающих учителей. Хотите быть, давайте приведу пример, чтобы вы поняли саму идею. Хотите быть идеальным отцом? Есть у нас идеальный отец. Это не только знать, как он работает с нами, своими детьми, изучать, понимать его стиль. Но это больше, как я называю, знать его сердце. Это быть настолько близко к нему, чтобы его частички, качества, свойства, как отца, стали моей частью. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Это просто знать сердце моего отца. И не просто зная его, общаясь с ним, как с отцом, постепенно я преображаюсь в тот же образ от славы в славу, в том числе в область отцовства. Или проще скажу, в Боге сокрыты все служения, которые существуют на земле. Я повторю, в Боге сокрыты все служения, Он производит их, которые есть на земле. И в любом служении мы можем быть идеальными или тянуться к этому, имея перед собой самого Бога пример идеального отца, учителя, пастыря, наставника, консультанта, кого угодно. Боги сокрыты все служения. И сейчас, когда я молюсь, Господи, я хочу быть хорошим отцом, я прихожу к своему отцу. Я хочу не только видеть, наблюдать, как он работает со мною, но я хочу чувствовать дыхание его сердца, его внутреннего мира, познавать его, в том числе как отца. И это меняет мое мировоззрение на мое отцовство и на мою работу с детьми. Я чувствую, становлюсь другим. Это и есть быть отцом в возвышенном смысле этого слова. Хотите быть хорошими учителями? Почаще будьте у ног нашего учителя. Это единственное мое правило, которое хочу сказать. А потом изучайте всю остальную методику. Это что-то больше, чем знание просто навыков. Это что-то больше, чем знание просто методики. Это знание, это обладание его качествами, способностями, которые дают возможность совершенно быть другими. Это внутренние качества, которые передаются от самого Господа. Давайте я проще объясню. И поверьте, что это самый важный ключевой момент обучения методике и стилю преподавания или проповеди. Часто берите Библию, я давайте попроще скажу. Кладите ее, по всей вероятности, мне нравится на коленях изучать Библию. И я говорю, мой Господь, ты мой сегодня учитель. Господи, сейчас ты открыл наше служение. Оно имеет влияние на сотни тысяч людей. Я не могу передать дальше, Господи, если не научусь у тебя. И просто часами провожу в его школе, где он реальный учитель, учащий. И не только учащий истину, но и методом, силе, характеру, моментам, многие моменты, которые он просто обучает. Обучает реально глаза в глаза, от сердца к сердцу. И больше этого, когда вы учитесь у него, его сила, его свойства и качества становятся отчасти вашими свойствами и качествами. И это совершенно другой стиль преподавания. Когда Бог открыл этот закон, мое служение просто изменилось. Методы изменились и подходы. И знаете, пришла свобода в служении. Это доставляет радость и доставляет счастье. Иногда после третьего семинара в день, у нас иногда приходит 5-6 семинаров в неделю, я не чувствую себя уставшим. Почему? Потому что совершенно будешь свободным. Ты просто делишься, радуешься. Ты просто счастлив это делать. Потому что я видел, с каким счастьем, такое слово, небесный Отец, Учитель, учит меня. И это качество стало частью. Это что-то воплощается в нас, понимаете? Это совершенно не просто в голову только, это в сердце. Это меняет наше мировоззрение. Хотите быть хорошим отцом? Почаще будьте у ног отца. Хотите быть хорошим учителем? Просто понимайте его сердце, методы и стиль. Его качества отчасти перейдут к нам. Мы будем преображаться в тот же образ. Как написано, от славы в славу. Когда Господня Духа. Вы видите сияющими глазами с вашей молитвенной комнаты. И вам захочется буквально ворваться в класс и вложить в ваших учеников все, что Бог вложил в вас. Вы будете просто счастливы бежать в церковь. И если пастырь вам скажет сегодня проповедовать, это будет самый счастливый день в вашей жизни. Тогда никогда братья не скажут, я не готов. У них всегда будет настолько много, то, что им Бог дал, что им хватит на следующий месяц проповедовать, если только были бы люди слушать. Аминь. Аминь. Вам это нравится? Хорошо, не забудьте. И когда это становится навыком, вы настолько свободно приходите в свою молитвенную комнату, вы ложите Библию, вы склоняетесь на колени, и начинается урок, самый потрясающий урок в вашей жизни. Бог есть живой Бог. Бог есть говорящий Бог. Бог наш есть небезгласный Бог. Аминь. И самое главное, еще один момент. Вы совершенно по-другому начинаете ценить людей. У вас есть совершенно другие приоритеты, другие цели. Людская слава, что вас сказали, не сказали, теряет всякое значение или почти всякое значение. Ваши амбиции. У вас становится одно огромное желание. Хотя бы отчасти передать тот урок, который вас научил Бог в вашей молитвенной комнате. Я мог на этом сказать аминь, лекция закончена. Я сказал все. Аминь. Давайте я проще скажу. Насколько вы часто встречаетесь с Богом как учителем? Я как-то студентам часто задаю такие нестандартные, знаете, задачи. Они иногда говорят, что то, что ты нам задаешь, какое-то странное, но я прошу их все-таки выполнить. Я говорю, пока я на этом месте, выполняйте то, что я говорю вам. Просто выполните, потом я объясню вам. Я как-то попросил их, напишите хотя бы 3 имя Бога, его атрибуты, которые для вас ближе всего. Ну, большую часть некоторые пишут так. Он мой отец, он спаситель, Он мой обеспечивающий меня или что-то в этом роде. По крайней мере, за все время я хочу объяснить сам принцип. Я не встречался, чтобы студент написал, самое большое, что меня прежде всего восхищает в положении Бога, это Он мой судья. Когда-нибудь вы приходили к Богу как судье и сказали, Господь, Ты мой судья, я хочу сегодня прийти к Тебе именно как судье. Он восхитительный как судья, хотя и страшен. Давайте я скажу очень важную истину. Если вы хотя бы иногда будете приходить к Богу как судьи, судья – это не только тот, который осуждает, но который дает оценку. Мы практически тогда не будем зависимы от критики или восхищения других людей. Я не говорю о разумной критике, я говорю сейчас о критиканстве. Потому что мы знаем то, что Бог говорит с нами. И знаете, что еще? Когда вы придете к Богу как судьи, приготовьтесь к приятным и неприятным вещам. Часто Божий взгляд совершенно отличается от нашего. И то, что нам кажется, было просто восхитительно, Бог говорит, это не очень мне нравится. И то, что нам казалось, не получилось, Бог скажет, это лучше, что ты сделал. У него другая оценка. И когда мы выходим с присутствия Бога как судьи, мы совершенно по-другому смотрим на окружающий мир. Христианство – это реальность. Бог – это реальность. И мы новообращенных с самого начала обучаем, как они могли бы приходить к Богу и учиться у Него с Библией в руках. Он говорящий Бог. Хорошо, я такой хоть сказал, вторую мысль. И еще третий закон, третий принцип, который так важно, дадут вам возможность быть эффективными, работающими. Запомните, пожалуйста, его. Если вы не научитесь быть служителями своей души, вы никогда не будете иметь эффективную способность служить другим. Я повторю эту фразу. Если вы не научитесь быть эффективными служителями для своей души, вы никогда не будете иметь способность быть эффективными служителями, неважно кто, проповедниками, учителя воскресной школы, отцами, матерями. Вы никогда не будете иметь эффективную способность служить другим. Я повторю еще раз эту фразу. Если вы хотите быть работниками, будьте прежде всего работниками своей души. Если мы научимся служить своей душе, эффективно служить, у нас будут эффективные навыки и способность помогать другим. Мы все одинаковы. Как апостол Павел сегодня, брат, читал, Тимофею говорит, вникай в себя и что, и куда еще? В учение. Занимайся вот этим постоянно, так спасешь себя. А потом поможешь и другим. Человек, который не работает над своей душой, он никогда не будет эффективным работником для других. Я повторю эту фразу еще раз с нажимом. Если мы не научились работать над своей душою, мы никогда не будем эффективными работниками для других людей. Никогда. Потом апостол Павел, говоря служителям, что он говорил? Внимайте себе. Правда же? А потом всему стаду. Себе. Своей душе. Давайте я объясню этот принцип. Запишите. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 стих и ниже. Я сейчас покажу только три принципа, потом вернемся к методике преподавания. Откройте это место, пожалуйста. 2 Коринфянам, 1 глава, с 3 стиха. Апостол Павел говорит, что Бог есть Бог, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Помните этот текст? Он называет Отец милосердия и Бог всякого утешения. 3 стих. 4 стих и ниже. Что он говорит? Утешающий нас во всякой скорби нашей. С какой целью? Посмотрите внимательно дальше. С какой целью Бог утешает, допускает скорби, утешает? С какой в том числе целью? Чтобы утешить нас, конечно же. И еще какая цель? Он говорит здесь. С какой целью? Чтобы и мы могли утешать других тем утешением, которым Бог утешил нас самих. Ибо по мере умножение скорбей умножается и Божие утешение. Понимаете, что это значит? Давайте я объясню этот принцип, который я говорю еще раз. Чтобы иметь способность, даже такое слово «власть» утешать, нужно быть самому утешенным Богом. Мы не только тогда свидетели этого утешения, у нас есть какая-то уникальная способность, уникальная внутренняя власть, авторитет утешать другим. Вы обратили внимание, как некоторые люди говорят лекцию, хорошую лекцию? Она хорошая, но она далеко от слушателя. Она далеко от проповедника. Я называю таких людей передавателями. Давайте объясню что-то. Они взяли чью-то лекцию, или выучили чей-то предмет, закончили программу обучения, прослушали какого-то американского проповедника, потом утром проповедовали на ту же тему. Они взяли это и пришли, донесли и перегрузили на слушателей. Он передаватель. Он просто передал. Вот как он перегрузил эту лекцию оттуда сюда, вот так она, по всей вероятности, перегружается куда-то дальше. Но есть совершенно другой метод. Есть свидетели. Понимаете, что такое свидетель? Свидетель, который сам на себе, на опыте пережил то, что он говорил. Это его часть. Это слово, которое воплотилось в него. Он просто воплощен. В него воплощено. Оно его неотъемлемая часть. Такой человек выходит как свидетель. И я верю, что в эту проповедь, эту лекцию, эту проповедь дети ваши четко будут знать, вы свидетель или передаватель. Так вот, апостол Бог сказал, или Иисус, я вам даю крещение Святым Духом и силу, чтобы вы были кем? Свидетелями. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне кем? Свидетели. Сейчас много передавателей, но заметьте, так мало свидетелей, у которых Слово Божие просто воплощено. Оно часть, неотъемлемая часть. Они живут этим всем, Господом и Его Словом. Учителя воскресных школ. Сейчас есть много хороших программ. Это слава Богу. Вам попадает хорошая литература. Слава Богу. Но, пожалуйста, не обленитесь. Передавателям быть легко. Особенно, если хорошая память. Прочитал, запомнил и передал. Пускай это слово станет вашей частью. И вы придете в класс с буквально с воплощенным в вас это словом. И вы будете свидетелем. Поверьте, дети будут знать разницу, где вы передаватели, а где свидетели. И слушатели в зале, слушая проповедников, они знают, это передаватель, который только поймал где-то мысль и передал, или он свидетель. Я хочу, чтобы мы были свидетелями. Аминь. Родцы, мы можем быть передавателями, просто слово, это тоже неплохо, но можем быть свидетелями. Я хочу быть свидетелем. Я хочу, чтобы это слово стало моей частью. Знаете, это как мы проповедуем или учим. Это настолько естественно, как будто дыхание. Это твоя часть. Ты просто этим живешь. Ты вот такой, как есть. Большую часть случаев тебе вообще конспекты не нужны. Не, я не против конспектов. Делайте конспекты, обязательно делайте. Я сейчас говорю немножко о других вещах. Весь конспект, все твое естество наполнено этим словом. Это твоя жизнь и часть твоя. И ты просто рассказываешь то, что переживаешь. И оно настолько мощно попадает в точку слушателей. Потому что мы все одинаковы. И мы живем в общем одинаковых условиях. Аминь. Вспомните, я делаю вам быстренько пример. Вспомните проповедника, который вам нравится слушать. Который такое чувство, как будто пророчески говорит для вас. Прямо в сердце попадает это слово. Они свидетели. Это свидетели. Это не передаватели. Аминь. Я не говорю только слово «переданность кафедры». Человек просто подошел к вам, сказал несколько слов, и вы чувствуете, попало в точку. Они свидетели. Они скажут, знаешь, брат, у меня тоже была проблема. И он просто рассказал о ней. Он свидетель. Он свидетель Божьей славы. И такой бесхитрый рассказ настолько нас тронет, настолько что-то изменит. Это свидетель, который знает, что он говорит. Вы знаете, даже неверующие люди знают это. Мы как-то пригласили неверующих людей в церковь. И пришла одна еврейка. У нее она плохо видела. Она сидела так сзади. Когда вышли собрание, я спросил, как было собрание. Она говорит, хорошо пели, то хорошо. А говорит, насчет выступающих, там я хочу кое-что сказать. Первый говорил, по всей вероятности, еще дилетант в этих вещах. Я подумал, да, он третий раз проповедует. Второй говорит, говорил неплохо. Мне казалось, что он знает, что говорит, и то пережил, что говорит. А последний у нас говорил гость. Это была потрясающая проповедь. Я восхищен, мой ум был восхищен. Мой ум был восхищен этой проповедью. Я повторю, мой ум был восхищен проповедью. Логично, последовательно, возвышенно и прекрасно. Она говорит, вот последний больше всего не понравился мне. Я говорю, почему? И знаете, что она сказала? Он говорил то, во что сам не верил. Аминь. Я подумал, вот это да. Он был передавателем. И сердце даже неверующий человек, она знала это. Он говорит, я не понял до конца, о чем он говорил. По всей вероятности, очень возвышенно и правильно. Но он говорит, не верил, что говорил. Я хочу призвать к молитве, чтобы просто сам Бог стал нашим учителем. И Дух Святой, как написано, Он свидетельствует. Он научает, Он наставляет, Он истинный Бог, Он говорящий Бог. Он есть Дух истины, который одна из Его целей на земле наставить нас на всякую истину. Я возьму только одно слово, значение слова «наставить». Он есть научит, напомнит, будущее возвестит, это Он делает. Но мне нравится слово «наставить». Бог, Дух Святой, открылся мне больше как наставник. Слово «наставить» — это взять меня и поставить область истины. И взять истину и поставить в область нужды. Вот так слово «наставить». Взять человека, поставить в область истины. И истину в область нужды. Вот это слово «наставит». В таком полном его значении. Он наставит. Он берет просто меня и погружает в истину. И истину в область нужды. И это делает Дух Святой в нас. Поверьте, с такой встречи мы никогда не будем передавателями. Мы выйдем просто свидетелями. Легко свидетельствующие Божьей силе и благодати. Это будет мощное слово. Аминь. Здесь есть люди, хотят быть свидетелями. Кто из вас чувствовал, что он иногда был передавателем? Не забудьте, пожалуйста, будьте передавателями, если нужно. И это тоже нужно. Но не забудьте быть свидетелями. Хорошо? Свидетелями. Познавайте Божье сердце. Познавайте Божье сердце. И вы будете эффективными учителями. Неважно, как у вас будет красиво сложена лекция. Это следующая лекция будет. И это тоже нужно важно. И последовательно важно. Вы свидетель. Вы просто свидетель. Так когда вы будете говорить, у вас глаза будут гореть. Ваше все сердце будет гореть. Да дети, если даже не поймут ни одного слова, за вашими горящими глазами захотят быть христианами. Аминь. Как-то учителя спросил их, какая у вас самая большая проблема? Они сказали, знаешь, так трудно увлечь детей Библией. У вас есть какое-то правило, какой-то принцип, какой-то совет, как увлечь детей Библией? Говорит, конечно, есть. Много правил, но хотя бы одно запомните. Для того, чтобы увлечь других, нужно быть самому увлеченным. Аминь. Мы говорим детям не только слова. Мы говорим глазами, жестами, движениями, правда же? Всей нашей жизни мы говорим. Кстати, ученые говорят, только 7% информации, 7% мы передаем через слова. А 93% мы передаем через жесты, мимику, жестикуляцию от сердца к сердцу. 93 и только 7 на слова. Говорите так, чтобы даже глухонемой сказал аминь на вашу проповедь. Это и есть быть свидетелем. Аминь. Дети не все поймут, что вы говорите им. Но они хорошо увидят ваши глаза и ваши отношения, как вы относитесь. Когда вы закончите говорить о Библии, я верю, что самая лучшая лекция, самая лучшая проповедь, когда детям захочется не расставаться с нею, это и есть лучшее, что могут передать свидетель. А передаватель сгрузит на голову много информации. Это тоже неплохо, но недостаточно. Давайте повторим эти три правила, закончим введение. Какое три правила мы изучили сегодня быть эффективными работниками? Первое, что мы говорили? Это важность наших побуждений и целей. Повторите, важность наших что? Побуждений и целей в чем? В служении, в любом виде служения. Хотите, я скажу, что очень легко, я выдам маленький секрет, очень легко узнать, когда мы набираем учителей или приходят учителя, я немножко их иногда испытываю. Если человек действительно приходит ради людей и ради того, чтобы славилось Божье имя, если его резко ограничивают в чем-то, он скажет, хорошо, Если я могу столько послужить, я этому рад. Если человек приходит ради себя, попробую ограничить. Это на год или на полгода, по крайней мере, обиды. Меня унизили, оскорбили, обделили меня. Вы улавливаете разницу? Вы улавливаете разницу? Аминь, братья. Это правда. Например, если человек приглашает вас в гости, говорит, мы приглашаем тебя в гости. Мне интересно иногда испытывать, человек приглашает или приказывает мне прийти. Если он пригласил, я отказался. Это мое право было, это же приглашение, это же не приказ. Приглашение дает мне право выбора, правда же? А если приказывают, чего он не пришел, то есть не выполнил приказ. Это разные вещи. Попробуйте не прийти, вы знаете, что это, приказ, приглашение или повеление, не знаю, что еще. Это разные вещи. Если ее приглашали, скажут, очень жаль, мы вас ждали, но раз вас так, это ваше право. И он говорит искренно. Хорошо, я отвлекся. Итак, есть люди, служат Богу, себе и людям. Это три разных категории людей. Второе, что мы говорили, чтобы быть эффективным служителем в любой области, нужно познавать, прежде всего мы говорили, что? Божье сердце, повторите еще эту фразу, что познавать? Его самого в этой области служения и во всех других областях служения. Он идеальный учитель. Кстати, наши студенты говорят, мы никогда в жизни в голову не могли взять себе, но сколько можно методики преподавания взять из методики преподавания Бога? Вас шокировало, наверное. Ну, давайте приведу только один пример, это ваше будет время. Вы обратили внимание, что Иисус избирал разный стиль? Кстати, о стиле. Разный стиль. Когда он говорил в толпе, вы обратили внимание, что он говорил всегда коротко, ясно и на примерах? Хороший стиль. Как насчет в базарной толпе говорил бы Нагорную проповедь? Он делал короткие замечания не больше 30 секунд до минуты, все его лекции, если он в толпе. Для того, чтобы дать серьезное учение, он всегда составлял аудиторию. Он зашел куда? На гору. Правда же? Он поднялся на гору. Кто помнит, что он дальше сделал? Он сел. Он сел. В еврейской традиции евреи ничего не говорят серьезного и основательно стоя. Потому, когда Иисус сел, в сознании и подсознании людей что сделалось? Он будет говорить долго и серьезно. Чтобы ему не мешали, он посадил рядышком кого? Учеников. И он говорил ученикам, это было хорошее наглядное пособие. Он сел на горе, потому что звук легко распространяется. Часто, чтобы усиливать свой звук, мне достаточно усиления. Он брал лодку, и когда его толпа теснила, он что делал? Отплывал немножко от берега. Он обязательно садился. Аминь. И он говорил. Это была хорошая акустика, ему никто не мешал, люди могли все ее видеть, они могли все слышать, они могли долго сидеть, даже целый день, и он давал основательное учение. Аминь. Вам это нравится? Не забудьте. Он говорил часто на примерах, его проповедь была короткая, ясная и очень практична. Идет с мужчинами, давайте я к мужчинам обращусь, с мужчинами, 12 идет, и он и говорит, посмотрите на цветы. Я уверен, что мужчины только смотрят на цветы, чтобы подарить женам. Он посмотрел на цветы, говорит, посмотрите на цветы. Я уверен, что братья стали, все апостолы смотрят на цветы. Я уверен, что они смотрели. Ну и дальше что? Я уверен, что Иисус сделал огромную-огромную паузу, пока они рассмотрели цветы. Это были красивые лилии. И он сделал интересное замечание. Говорю вам, что даже Соломон во всей своей славе не мог одеться красивее, чем каждый из них. Это вершина и гордость евреев, память их, Соломон. Они сказали, да, наверное, не девался. И потом Иисус делает короткое и быстрое замечание, которое входит в их сознание. Если эту траву, которая сегодня есть, а завтра засохнет, так Бог одевает. И я уверен, что он посмотрел им в глаза, тем больше вас, маловеры. Я уверен, что этот взгляд они не забудут никогда. Аминь. Это проповедь Иисуса. Он говорил просто, конкретно, доступно и не упускал никакой возможности, чтобы дать наставление. Сейчас некоторым учителям, когда приходишь на их лекции, нужно, скорее всего, брать толковые словари, чем Библию с собою. Хорошо, я закончил. Я могу до бесконечности, я просто восхищен методикой преподавания Бога. Изучайте ее. Она очень эффективна. Используйте ее. А теперь, пожалуйста, в заключение этой вводной части выучим один стих из Библии, хорошо? Вы же учите ваших детей, правда же, учителя воскресной школы? Давайте, как дети, выучим один стих из Библии. Откройте послание евреям, первую главу. Первый стих, только первую половину. Евреям 1.1а. О методике преподавания Бога. И я хочу, чтобы мы ее выучили, это пускай будет золотое правило для вашего изучения методики, стиля преподавания. Пожалуйста, мы все вместе повторим. Читайте вместе со мной. Как там написано? Бог, что? Многократно и многообразно говоривший. Да, издревле отца, в пророках, сегодня, сейчас говорит сыне. Давайте первую половину только выучим. Бог как? Многократно и многообразно говоривший. Как Бог говорит? Запомните. Многократно и многообразно. Можно спросить учителей воскресной школы и проповедников? Я знаю, что вы говорите многократно. А как насчет многообразно? А как насчет многообразно? Бог никогда не повторяется. Он уникален в методе преподавания. Я не говорю, что говорит, а как говорит. Он многократно и многообразно. Наши студенты говорят, мы приходим на занятия, 90% посещаемость, 7 часов в неделю, по всей форме, иногда дополнительно берут занятия. Я говорю, как вы выдерживаете? Он говорит, мы когда идем на занятия, мы даже представить не можем, что там будет. И мы знаем, что если пропустим занятия, мы что-то важное потеряем. Я и сам не знаю, что конца будет. Бог говорит многократно, еще как? Многообразно, повторите, братья только, многократно, еще как? Это Бог. Если у вас только один стиль, это что-то неправильно. Я говорю сейчас о стиле, я не говорю, что говорить, а как. Мы, как отцы, должны говорить нашим детям многократно, еще как. Многообразно. Да придумайте сотни методов, как добраться до их сердец, вложить одну и ту же истину многократно, не забудьте только многообразно. Если с этой стороны не дошло, с этой точно дойдет. Аминь. Не забудьте за лилии полевые. Аминь. Хорошо. Извините, я отвлекся. Это не наша лекция сегодня. Я просто хотел сказать. И третье, что мы говорили, изучили сейчас правила. Как быть эффективным работником? Вы не запомнили? Если вы не выучили, я не учил. Я начну заново. Какое третье правило мы говорили? Служи своей душе. Повторите эту фразу проще. То есть мы работник или служитель прежде всего, что? Своей душе. Если мы научимся быть консультантами, учителями своей душе, поверьте, у нас будет просто навык помогать другим. Это будет само собой разумеющееся, как естественно. Тем более, если мы постоянно заботимся о своей душе. Помните, делай это постоянно, непрестанно, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. У нас... Если мы это делаем, по крайней мере, 18 часов в день, представляете, какой у нас навык лет через 10 будет эффективно служить другим. Только тот имеет власть утешать, кто сам был утешен. Только тот может разобраться с другими, кто может понять свою душу. Давайте задам такой очень простой вопрос. Вы научились разговаривать с собой? Мы в школе уделяем целую серию лекций. Забота о своей душе, сам себе консультант. Я скажу только одну фразу, как идею. У нас просто нет времени изложить ее. Я сейчас пишу целую серию лекций, возможно, будет около 50 уроков. Работа со своей душой. Сколько запущенных душ. Да? Правильно, брат цитирует? Правильно. Запомните, мужи веры были эффективными и способными, потому что номер один, они научились общаться с Богом, и второй, научились общаться с кем? С собою. Хотите, я покажу один метод? Только это будет ваше время. Ваше время. Не забудьте ваше время. Я заберу его обязательно. Откройте, допустим, псалмы, ну кого? Плач Иеремия. Давайте Плач Иеремия. Это плач. Плач Иеремия. Третья глава, пожалуйста. Плач Иеремия, третья глава. Я просто покажу стиль. Работа со своей душой. Что значит работать со своей душой? Иеремия, плачущий пророк, сидит над развалинами Иерусалима и пишет плачевную песнь. Это была очень красивая стихотворная форма. Вы обратили внимание, Плач Иеремия, сколько в первой главе стихов там? Плач Иеремия, сколько стихов? Посмотрите, в первой главе. 22, не забудьте, сколько? 22, во второй сколько? Сколько во второй? 22, в третий? 66, разделить на 3, сколько будет? 22, это интересно. В следующей главе сколько стихов? 22, у последней? 22. О, мы пришли к какому-то закону интересному. Знаете, почему 22? Потому что в еврейском алфавите 22 буквы. И каждая строчка начиналась с новой буквы, чтобы люди запоминали. Это была красивая поэтическая песня с потрясающей рифмой в оригинале. И он пишет эту плачевную песнь над разваленным Иерусалимом. И что он говорит? Я быстро цитирую первую, это не наша тема, третью главу с первых, кажется, 10 или 15 стихов. Он говорит: Бог, все разрушено, все развалено, конец всему, Господи. И он смотрит на Бога и говорит: Господь, ты стал даже против меня, все обстоятельства против меня. Ты стал для меня, как медведь в засаде. Ты натянул стрелы и пустил мне в почки. В еврейской традиции это слово «центр жизни». Мы бы сказали «в сердце». А в Древней Руси сказали «в живот». Помните? «Не жалеешь своего живота», да? Мы говорили «не жалеешь своей головы». Ты натянул стрелы и пустил мне в почки. Ты стал против меня, Господи, все против меня. Надежда моя рушилась, разрушена, все кончено, Господи, плачет Иеремия. И что-то случается. 15-16 стих. Посмотрите, что он говорит. Как там дословно? Выше, ниже, я точно не помню сейчас. 15. Вот что я отвечаю сердцу моему. Какой там стишок? А? 21. Потому уповаю. Заметьте, он смотрит на обстоятельства, все против него. Смотрит вверх и кажется, Бог против него. И дальше что-то Иеремия делает. Он останавливается и работает со своей что? Душой. Он говорит: падает надежда моя выше. Все кончено. Но вот что я отвечаю сердцу моему. Кому отвечает? Сердцу моему. Слово отвечает, потому что сердце одно кричит, но он ему говорит другое. Сердце кричит: конец. А он говорит: нет, это только начало. Сердце кричит: надежда упала. Он говорит: нет, нет, надежда только есть у нас. И что он отвечает сердцу своему, Иеремия своему сердцу, сидит в одиночестве, что? По милости Господа мы не исчезли. Милосердие не истощилось. Она обновляется каждое утро, это он говорит своему сердцу. И дальше обращается к Богу. Велика верность твоя, Господи! И читайте вторую часть этого, я имею в виду, это псалма. Это песнь хвалы, победы, и торжества. Что случилось? Поражение, депрессия, подавленность, безысходность и мгновенно торжество. Почему? Иеремия поговорил со своим сердцем. Это вам как идея. Мужи веры были эффективны, потому что они учились общаться с Богом и работать со своим сердцем. Это должно быть повседневным навыком, работа со своим сердцем. Говорить с самим собой. Хорошо, вам это интересно? Хорошо, аминь. Я хочу, чтобы вы были эффективными. Я верю, что прежде всего здоровый, сильный работник, потом будет эффективное служение. Сколько человек, они имеющие внутренние проблемы, разрушенный внутренний мир, не давая ему в голову и методы, он все равно будет перекосом работать. Почему? Он все производит по роду своему. униженный унижает, подавленный подавляет, оскорбленный оскорбляет. Он не может жить по-другому. Все производит по роду своему. От избытка сердца говорят уста, делают руки, ходят ноги. На одном служении для учителей воскресной школы, это собралось примерно так, как вас, только учителей воскресной школы, Бог что-то сказал моему сердцу. Здесь есть много учителей, которые оскорбленные, оскорбленные учителями. И они ходят с этими ранами. Я знал, что это будет, если они доберутся до своих детей. Они отомстят этим малышам, хотят или не хотят, за свои оскорбления в этом возрасте. Я повторю, они отомстят своим детям за свои оскорбления в этом возрасте. Я спросил учителей, сколько из вас есть учителей, которые помнят своих учителей, то есть вас помнят своих учителей? Они подняли руки, почти все. Я сказал, сколько из вас помнят? Поднимите, сколько сразу же на память. 3-4 учителя, 2 учителя, 1 учитель. Потом я спросил, а почему вы их помните? Это была хорошая лекция. Многие из них начали плакать. И я закончил короткую лекцию. До тех пор, пока вы не простите своих учителей, которые оскорбили вас, и не будет исцеления эти раны, вы никогда не сможете любить по-настоящему ваших детей. И последний вопрос, который я задал, сколько из вас оскорбленной церковью? Я сказал слово «церковь», что вы чувствуете? Многие начали плакать, некоторые улыбаться, некоторые восхищаться. Я сказал, всех, кто плачет, выйти вперед. Вы никогда не сможете работать в команде и в церкви, пока вы чувствуете оскорбление или рану со стороны церкви. Вы нуждаетесь в исцелении. Примерно 45% учителей вышли вперед для молитвы и прощения своим учителям и исцеления своих ран. И сказали, их жизнь, их служение изменилось. Понимаете разницу? Это слишком важно. Здоровая личность рождает здоровое служение. Больная личность – служение по роду своему. Заботьтесь о своей душе. Работайте над своей душою. Будьте консультантами для своей души. Хорошо. Давайте перейдем к методике. Или эту продолжить? Ну вы же господа, я служащий. Времени не хватит. Это нужно хотя бы, не знаю, 15 часов пройти хотя бы некоторые области. Давайте все-таки закончим и подведем итог. Если вы назовете 3 области быть эффективным служителем, какие 3 правила мы сказали? 3. Пожалуйста, только если можно, на этой лекции не будьте молчаливого духа, хорошо? Даже сестры. Первое, что вы говорили? Изучайте свои цели и побуждения. Можно проповедовать из зависти? Из зависти, да. Ну, в Библии есть пример, где апостол Павел говорит, вы проповедуете из зависти, а ваша цель – увеличить тяжесть моих уст, сделать мне больно. А дело святое – проповедь Евангелия. Правда, говорит, я проповедь этой радуюсь. Побуждение из зависти. Метод увеличить тяжесть уст, проповедь. А цель увеличить тяжесть уст апостола Павла. Он говорит, ну проповедуйте слово, в общем, я это радуюсь. Можно проповедовать из зависти? Да. Учить в школе? Да. Так важно побуждение цели. Второй момент, мы говорили, второе, что так важно. Ну смелее. Я хочу, чтобы только дружно ответили. Давайте вот эта часть аудитории. Какой второй принцип? Ну я же дважды повторил. Давайте я третий раз повторю. Но это уже за счет вашего времени. Я чувствую, сегодня до 6 часов будет занятие. Хорошо. Какой второй момент, мы сказали, второй принцип? Познавать сердце Бога. Методы, стиль, правда же? Учиться у его ног. Давайте проще. И третий принцип мы говорили, какой? Работай со своей душой. Давайте подведем итог. Важны побуждения и цели. То есть исследуйте свои побуждения и цели. Работайте над побуждениями и целями. Второе мы говорили, познавайте Божье сердце, его метод, стиль и цель. И третье мы говорили, работайте со своей что? Душой. Это даст основу быть эффективным. участникам. Повторите еще раз. Какая первая цель, мы говорили? Метод, принцип, цель. Изучать свои побуждения, что? И цели. Видно по человеку, с какой целью он выходит петь? Иногда его цель вся на нем, да. Главное произвести эффект. Сам выход уже говорит обо всем. Аминь. Да? Некоторые стишок учат 5 минут, а наряжаются, чтобы рассказать стишок 25 часов. Да. Хорошо. Ну, вы так не делаете, потому я так смело говорю. Второе, мы говорили, что делаете? Познавайте что? Божье сердце, его характер, стиль. Работайте, побудьте часто наедине с ним. И третье, что мы говорили? Работайте над своей душой. Разговаривайте с собой больше, чем с кафедры. Понятно, да? Давайте повторим еще раз. Говорите со своей душой в десятки раз больше, чем где? Чем с другими. Вы будете эффективны. Обязательно эффективны. Обязательно эффективны. Аминь. Ну скажите хоть раз что-то. Аминь. Вот это хорошо, хорошо. Давайте немножко разберемся еще. Можно задам такой вопрос? Скажите, кто вы есть? Вы когда-нибудь задумались, кто вы есть? Кто вы? Хорошо, да, это сложный богословский вопрос. Но мы давайте в нем немножко разберемся. Многие люди, служа даже в служении, они не знают, кто они есть. Ну, мы люди... Ну, где-то поделиться словом, ну, иногда пастор, ну, учителя там скажет, пока пастор поручил или директор школы. Ну, вынужден быть папой, куда деться. Ну, кто он есть? Вы знаете, наше мнение, положение, понимание себя определяет наш успех или поражение в служении. Я тезис говорю, давайте объясню еще раз. Наше понимание себя, кто я есть, как человек в служении, определяет наш успех или поражение в нашем служении. Давайте возьмем, ну, 5 минут, чисто доктринальной такой, тяжелой доктрине. Есть такие термины в Библии, как предопределение. Слышали такое выражение, да? Предназначение, предизбрание. Предопределение, предназначение, предизбрание. Повторите эти три фразы. Предопределение, предназначение, предизбрание. Что объединяет эти три слова? Что объединяет эти три слова? Пред. Правильно, спасибо. Пред. Слово пред – это что-то наперед. Я предваряю вас. Где? В Галилее. Слово предваряю, то есть я говорю наперед, что буду там. Или встречаю вас там. Так вот, Бог многие вещи планировал заранее. Вернее, все вещи знал наперед. Откройте книгу пророка. Пророка Исаии. Сорок шестая глава, 10-11 стих. Пророк Исаия 46:10-11. Я возвещаю, это слова Бога, от начала, что будет в конце. Когда возвещаю? От начала, что будет в конце. От дней древних, от древних времен, то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я вызвал орла от востока из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу в исполнение, предначертал и сделаю. Бог велик в своем всемогуществе. Аминь. В том числе в области всеведения. Или проще, у Бога все в настоящем. Это у нас есть только прошлое, настоящее, будущее. Потому Бог называет несуществующее как что? Как существующее. Вера как раз и есть думать и смотреть на вещи Божьими глазами, называя несуществующее, как Авраам, как существующее. Потому часто пророчество, трудно толковать пророчество, допустим, я говорю библейские пророчества, потому что часто пророчества сказаны вне времени. Понимаете, что такое вне времени? Например, пророчество Исаии. Возвещать лето Господне благоприятное, да? Который процитировал Иисус в Назарете. Он же не дошел до точки, а оборвал пророчество на полуслове. А знаете, что там дальше написано? И день мщения. Возвестит всем следующим на Сионе, что им место пепла и так дальше. Так вот в одной строчке, лето Господне благоприятный день мщения, в одной строчке, одной фразой, а между ними разрыв в тысячелетие. Бог часто смотрит вне времени. Потом нам так часто понимать трудно Бога. Помните один момент пророка Исаии? Тяжелая ситуация вокруг враги. Матери кушают своих детей. Взывает царь. И Бог говорит через пророка. Вы не уверены, потому что не удостоверены. Проси себе знамения на небе, на земле, внизу. Я дам тебе знамения. А их просьба, Господи, дай свободу от врагов. Мы умираем. И царь говорит, не буду искушать Господа, не буду просить знамения. И что Бог говорит? Сам Бог даст тебе знамения. Кто помнит знамения? Представьте себе враги, умирающие люди, голод, с минуты на минуту атакуют город. В таких страшных ситуациях, а Бог говорит им, сам Бог даст тебе знамения. Все девушка примет и родит сына, во чреве примет и родит сына. И наручут им имя. Эммануил с нами Бог. Представьте себе на минутку царя. Я вот представляю на место его. Девушка примет, родит, вырастет. Да завтра нас атакуют. Вы кричите, о избавителе, Бог даст избавителя. И прошло больше 700 лет, пока это сбылось. Бог вне времени. Запомните, у Бога нету сегодня настоящее будущее. Это Бог поставил часы на земле, солнце и луну, чтобы определять, чтобы мы как-то жили во времени. Бог не времени. Так вот, Бог до того, как что-то начало быть, уже знал все наперед. И Он предсказал многие вещи наперед. Например, еще не было создано пылинки земли, а уже был предназначен Иисус Христос, распятый за нас. Он был распят еще до... Он Агнец Божий, предназначен для нас еще до создания мира. Аминь. Так вот, еще до создания мира был Божий план, весь план от начала до конца, как это произойдет. И не правители управляют вселенной или землей. Бог истории, хранитель истории, и Он совершает историю на земле. Так вот, Бог наперед определяет время, даты и исполнителей. Я повторю, время, место, даты и исполнителей. Например, хотя бы одно пророчество наперед. Бог сказал, когда-то будет в конце великой скорби страшная битва Армагеддон. Знаете, да, такую битву? Армагеда, долина или гора Мегида. И он говорит, да, я хочу рассказать, как она произойдет, эта битва. Во всех деталях или во многих деталях. Кто будет участвовать? В каком месте? В какое приблизительно время? После каких событий? Как Бог вмешается? И чем это все закончится? Но даже еще, по всей вероятности, нету живых исполнителей. Еще, наверное, не родились, может быть, исполнители этой битвы. И это было сказано еще 2000 лет тому назад. Точно. Приблизительно время в событиях, место, исполнители и конец. И вот Бог говорит наперед многие вещи. События, место, как будет происходить, и Бог предназначает исполнителей какого-то события. Откройте послание Римлянам, и мы что-то объясним. Я хочу что-то объяснить. Римлянам 8 глава. Это и есть слово «пред» – определить, «пред» – узнать, «пред» – избрать. 28 стишок. «Притом знаем, что любящим Его Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я думаю, что иногда братья останавливаются на этом. А жаль, это только начало мысли, а не конец. 29 стих начинается каким словом? «Ибо». Объясняет 28 стих, ниже два стиха. 28 стих объясняет, то есть 28 стих объясняется 29 и 30 стихом. Ибо или потому что. Почему все содействует ко благу? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, то против нас? Вот эта мысль. И так многие вещи над нами, для нас были совершены прежде создания мира. Многие вещи для нас и над нами были совершены до того, как начал мир быть. И вы тоже, и мы тоже. В области спасения я верю, что предопределение, Бог предопределил спасение для всего мира. Спасение, в области спасения. Ибо так возлюбил Бог мир всех людей, что отдал Сына Своего. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В области спасения Бог определил жертву Иисуса Христа для всего мира. А теперь слушайте внимательно. Но в области служения, я повторю еще раз эту фразу, чтобы меня поняли, и я не попал в ересь. Но в области служения для каждого из нас предопределена Богом свое место, своя роль и своя ответственность, которую мы должны исполнить. Предопределена Богом до того, как мы родились. Или проще, запомнить эту истину. Для меня это было потрясающим откровением. До того, как мы родились, у Бога был план для нашей жизни. Бог наделил в рождении, в естественном рождении нас качествами и способностями под свой план. А теперь самую главную фразу, я повторю ее несколько раз. Мы рождаемся, я говорю о естественном рождении, на землю кем-то. Мы рождаемся на эту землю кем-то в Божьем плане. Мы рождаемся на эту землю кем-то в Божьем плане в области служения. И наша задача понять Божий план для нас, стать на свое место и выполнить свое предназначение, чтобы получить на небесах предназначенную нам награду. Давайте я спрошу, кто вы в Божьем плане спасения, то есть служения? Если не понять этот вопрос после вопроса спасения, по всей вероятности для нас будет христианство как зубная боль. И нести тяжело, и отказаться невозможно. Мне хочется, чтобы каждый человек был не только счастлив спасением своим, но счастлив служением Богу. Он находится в своем месте, где Бог ему предопределил, выполняет свою роль и исполняет, употребляет все качества, которые Бог заложил именно для этой роли. Вы рождаетесь на землю кем-то. Мы рождаемся на землю кем-то. Давайте возьмем полчаса, чтобы немножко дать некоторые намеки, как найти свое предопределение, кто не нашел. Я приведу два примера. Откройте пророка Иеремию. Это сложная немножко тема, но я сейчас говорю с работниками. Пророк Иеремия. Первая глава прямо, первый стишок. То есть первая глава, пятый стишок. Помните, Иеремия был очень скромным человеком. Отчасти он был даже такой, знаете, довольно мягкий и неуверенный в себе человек. Но знаете, что в нем были? Бог наделил его качествами под это служение. Например, такое качество, как наблюдательность. Вы обратили внимание, настолько развитое качество было наблюдательность? Например, Иеремия, что ты видишь? Я вижу жезл. Понимаете, что такое жезл, да? Палка, жезл. Но Иеремия не просто сказал жезл. Я бы, наверное, в перепуге от видения сказал бы, Господи, похоже, что это жезл. Но сказал не жезл только. Жезл, который сделан из вот такого дерева. Правильно, Иеремия, ты видишь. А это что видишь? Я вижу котел. Правильно видишь? Но что он говорит дальше? Он подуваемый с севера. Как насчет видения понять, что к северу и с севера ветер? Правильно, Иеремия, ты видишь? Ты очень внимательный, Иеремия. Ты прекрасный ученик, Иеремия. Ты видишь даже потрясающие детали в этом видении. Я уверен, что если бы Иеремии были на каждом занятии, они, не надо было повторять три раза. Они бы сказали, ты имел в виду то, сказал, а еще имел в виду то, то, то, то и это. Вы улавливаете, что был Иеремия? Он обделен был качествами, которые ему нужно было, наблюдательность. Я сказал одно, как пример просто, пример. И вот молодой Иеремия, ему было примерно около 20 лет, а может даже моложе, 20 лет, примерно в таком возрасте. Бог ее призывает на служение. Для евреев считалось совершеннолетие, которые выходили на общественное служение, 30 лет. Как вы думаете, это молодой человек или очень молодой? 20 лет. В Америке сколько совершеннолетия? 21, да? Он не дорос еще одну третью часть, 10 лет. 21, это третья часть, 7 лет. Это по нашим стандартам американским совершеннолетие, это лет 14. Это молодой человек. И Бог говорит, ты должен проповедовать, ты должен учить, ты должен пророчествовать. Его реакция, молод, Господи, я не могу. Господи, такое ужасное состояние, как ему говорить? А общественное мнение, как насчет того? А он же сын священника, а как насчет этого? Господи, не могу, я боюсь, не знаю. И Бог дает ему старт, основание, на которое стояло бы его пророческое служение. Я сказал служение, я не говорю спасение, я говорю служение. Потому что основание спасения сам Иисус Христос. Основание спасения жертва Иисуса Христа. Я говорю о служении. И я хочу, чтобы это основание было нашим основанием. Братья и сестры, если вы не получите Божье откровение об этом основании для служения, ваше всегда служение будет вот таким. Подвержены политическим взглядам, мнениям и чему угодно. Мы никогда не будем стоять твердо. Я говорю, основание служения. Основание служения – это Божье предопределение. Повторите эту фразу. Основание служения – Божье предопределение. И Бог ему говорит Божье предопределение. И как он утверждает его в этом служении. Служение, я повторяю, служение. Пожалуйста, 4 стих. «И было ко мне слово Господне». Пожалуйста, внимательно читайте со мною. И если вы не считаете грехом подчеркивать Библию, подчеркните. «Прежде, нежели я образовал, подчеркните слово, я образовал тебя, в чреве я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя». Слово «освятить» – это отделить от обычного употребления для особой цели. Отделить, чтобы посвятить. Отделить, чтобы посвятить. То есть я отделил тебя и посвятил. Куда он посвятил его? Пророков для народов поставил тебя. Когда поставил? А я сказал, Господи, я не умею говорить, ибо я еще молод. Что здесь говорится? Бог ему говорит, Иеремия. Давайте я скажу немножко, чуть-чуть так с юмором. Уже поздно. Ты уже пророк. Это поздно, все. Ты уже пророк. И ты был пророком и есть пророком еще до того, как ты начал быть. До того, как ты начал быть, я познал тебя. Слово познать – это знать лично, лицо в лицо. Прежде чем ты был рожден, я тебя отделил от обычных людей и посвятил в пророки. И ты уже родился пророком. Иеремия, поздно. Ну, извините, так не сказано дословно, ну, чтобы запомнили, чтобы сейчас повторили. Теперь тебе остается одно только, выполнить свое предназначение или взбунтовать против него. Я освятил тебя, я поставил пророком для народов до рождения, а если точнее, еще до создания мира. Я хочу что-то объяснить, меня это просто времени коснулся многих людей, как говорится именно на эту тему. Ну хотя бы еще одного. Помните, как апостол Павел говорит, и Бог, избравший меня от утробы матери моей? Или по пути в Дамаск? До рождения. Братья и сестры, вы рождаетесь на землю кем-то, и это не наш выбор. Это не наш выбор. Мы не можем взять служение, которое Бог для нас не предназначил. Наша мудрость заключается в том, чтобы согласиться с этим предназначением, понявши его, занявши место, исполнить его и получить нам предназначенную награду. Это наша задача, вторая на земле, или третья, как я сказал. Уже поздно, мы начали быть. И в области служения мы не сами определяем для себя положение, служение и ответственность, а Бог. Хотя мы можем и сами для себя определить, но мы будем находиться совершенно в другом месте. Я возьму еще 5 минут, отключусь. То есть еще с другой стороны, помните? С другой стороны, за чем еще поговорим. Библия говорит, что церковь в области служения, я повторяю, область служения, мы говорим сейчас не о спасении, мы говорим о служении. Я повторю, мы о служении говорим. Похоже или прообразно изображается, как дом Божий. Ваш же дом, вот дом, молитвенный дом, не является грудой камней, досок там и не знаю, еще чего-то. Она стройно сложена, не правда ли? И каждый камень, каждая плиточка поставлена на свое место, каждая доска. Это ее предназначение. Так видит архитектор или строитель. Только тогда это дом. А иначе это груда камней. Некоторые церкви напоминают в области служения, груду живых, но камней, но груду. Иногда многие хотят быть там, знаете, краеугольным камнем или столбом, наверное, видимым всем. Но Бог не предназначил всем быть столпом здесь. Кто об этом знает? Потому не говорите, о, если бы я был бы столпом, я бы кое-что сделал. Я бы на его месте. Слава Богу, что ты не на его месте. Если Бог предназначил быть вот этим, не знаю, плиточками вот на входе, все раз и наступил, так не надо быть столпом. Как насчет линолеума, который поддерживал бы крышу? И столбы, которые лежали бы у входа. И крыша, которая была полом. И двери, которые были бы на крыше. У каждого есть свое место. Аминь. Библия говорит, что в области служения, я хочу, чтобы вы даже повторили, чтобы не поняли меня превратно, в области, повторите это слово, в области служения, похоже на наше тело. У меня есть много членов, но одно тело. Кто знает, сколько у вас членов тела? 1, 2, 5, 10, 100. Ну, врачи тоже не знают. Хорошо, есть у нас много членов, но тело сколько? Сколько у меня тела? Одно. Правда же? Одно. У меня есть органы внутренние и внешние. Одни красивые, а вторые не очень. Как вы думаете, какие больше, ну, видимые, внешние или внутренние? Внешние. Вам бы нравилось сейчас бы желудок с микрофоном? Но он есть. Я хочу сказать даже больше, что без внешних мы можем обойтись, а без внутренних почти никогда. Мы можем жить без руки, даже без ноги, без глаза. Но мы не можем жить без сердца, или почек, или печени. Знаете, в чем проблема церкви? Что все хотят быть внешними, видимыми, столпами. Ну, вас так нет, потому так смело говорю. Но каждый занимает свое место. И вот апостол Павел говорит, членов много в области служения, а тело одно. И у каждого члена, я повторяю это слово, у каждого члена есть три вещи. Я бы записал бы. Первое, свое положение, позиция. Мои руки здесь. Представляете, если бы они были здесь. Мои глаза здесь. Ну, не на пятке, правда же, здесь. Слава Богу, они здесь, точно. В хорошем месте они стоят. Свое место. Потому это гармонично. Итак, у каждого есть члена тела свое место. Повторите, что есть? Повторите еще раз. А теперь повторите еще раз, только по-другому. Назовите по имени. У тебя, Сергей Станиславович Витюков, есть свое место. Повторите только с именем, отчеством, если можно, повторите это тихонько для себя. Только, пожалуйста, поставьте имя, обязательно отчество. У тебя, скажите своей душе, по имени, отчеству есть свое место. Аминь. Твое место. Наше место. Аминь. Мое место. Номер два. Есть свои таланты и дары. Свои способности. Глаза имеют способность что делать? Видеть. А уши? Слышать. Ноги ходить. И третье, есть своя ответственность. Мы иногда, мои ноги после долгих лекций говорят, мы не можем тащить это все тело. Чего мы должны его носить постоянно? Мои глаза уже отказываются, видите? Говорит, мы не можем смотреть за весь этот. Приходится уже давать им дополнительное зрение. Они уже устают. Но они выполняют свою роль. Итак, у каждого есть свое место, дары и ответственность или служение. Повторите эти три фразы. Что есть? Место, что еще? Дары, таланты, дары. И что еще? И ответственность. Повторите еще раз. Место, способности, ответственность. Еще раз. Место, способности и что еще? Ответственность. Хорошо. Представьте на минутку, если... Ну, еще один момент. Видите, как чудесно Бог распределил все на теле. У меня две руки, 10 пальцев. Помните, вот один царь лишил царей одного пальца, большого. Они, бедные, под столом вот так собирали крохты. Вот так кушали. Он знал, как это уродливо и как тяжело собирать крошки, тем более унизительно вот так вот собирать. Помните, братья, да, есть такой случай? Некоторые говорят, да. Некоторые говорят, потом ему тоже сделали. Некоторые говорят, там... Был аппендицит лишнее, что-то. И в Англии начали вырезать его в 7-8-дневном возрасте. А потом целое поколение проблем. Оказывается, не лишнее. У нас есть 2 глаза, 10 пальцев. Слава Богу, 1 язык. И то нам... Практически с ним не справиться, да? Так Яков говорит, не справиться, никто не может справиться с ним. Это неудержимое что зло. Льва приручить можно, язык удержать нет. Как вы думаете, если бы у меня в теле было бы 10 рук? 10 глаз? Или, не дай Бог, 10 языков? Но Бог так соразмерил, правда же, в теле? Можно я скажу что-то очень неприятное? А может быть, восхитительное, я не знаю. Если в церкви в какой-то области служения есть очередь, по всей вероятности большую часть в этой очереди стоять не на своем месте. Потому что есть где густо, обязательно где-то что? Пусто. И моя всегда задача там, чтобы с этой длинных очередей убрать большую часть. На одной большой конференции, это была очень большая конференция, я должен был учить на эту тему. Я поднимался по лестнице, и навстречу мне шел епископ. Он остановился посредине, приостал микрофон, сказал: «Брат Витюков, ответь на один вопрос при всей конференции. Много ли служителей или работников после твоих семинаров оставляют свое служение?» Я сказал: «Много? Тогда иди, продолжай это служение». Аминь. Если посредине жизни я понял после лекции, не знаю чего-то, откровения, что я не на своем месте, что я должен сделать? Ну, если глаза не там стоят, я должен занять на свое место. Помните, у каждого есть свое что? Место. Второе что есть? Таланты и дары. И третье что еще есть? Ответственность. Если бы глаза сказали: «Надоело нам, будем ходить». Или ноги сказали: «Мы будем теперь смотреть». И в самом прекрасном месте, где глаза. Если желудок бы стал внешним членом, неплохо бы язык был внутренним. После наступил бы просто хаос. Братья и сестры, то же самое происходит в церкви. И еще одна мысль, я закончу это. Никогда не сравнивайте себя Повторите эту фразу. Никогда не сравнивайте себя, вы уникальны. Еще раз повторите. Никогда что? Это грубейшая ошибка многих работников, которые проваливаются. Никогда себя не сравните. Никогда не сравните. Никогда не сравнивайте. Не занимайтесь сравнением. Это провал. Ну как мне сравнить желудок с глазом? Если глаз скажет, да, я маловат против желудка. О, если бы я был такого объема, как желудок. Никогда себя не сравните, вы уникальны. Вы уникальны. Если даже две снежинки вот сейчас не падают одинаково на землю, тем более ни один из сущих на земле не создан одинаковым. Все созданы под свое предназначение и цель, под свое место и задачу Божью. Мы уникальны, и никто не сделает лучше ваше служение, чем вы на своем месте. Скажите аминь. Это правда. Вы себя сравните? Я знаю, что сравним. Хорошо. Чего только не сравниваем? Внешность, доходы, машину. Мужей сравнивают. Если был бы вот как тот, уже третий этаж делает, а мой еще и фундамент не начинал. Мы сравниваем, сравниваем, сравниваем. Это самое грубое. И апостол Павел говорит, они сравнивают себя с самим собой. Это делает, ну, помните, да? Не мудро. Хорошо. Давайте мы на этом закончим. У каждого из нас есть свое, что мы говорили? Положение, способности, таланты, дары и ответственность, предназначение, ответственность, работа. Мой вопрос. Кто вы в теле Христовом? В области служения? Вы есть кто-то, только важно нам понять. И наш глава, он готов нам сказать об этом. Наш Господин жатвы, он готов сказать нам об этом. Я вам откровенно признаюсь, не всегда мне понятно, что Бог хочет, чтобы делал. И не всегда понятно, почему он говорит, именно это делать. И тогда мне кажется, Господи, это самый утопический вариант, который только можно придумать сейчас. Но в таких случаях я говорю, Господи, я ничего не понимаю, но доверяю Тебе, Ты дальше меня видишь, больше знаешь. Я буду делать это, Господи, потому что Ты так мне говоришь. Я не знаю, почему это я должен делать, но я должен делать. Если бы у меня была возможность, мы поговорили бы сегодня еще о положении работника. Одно из них – это воин. Он главнокомандующий, а мы солдаты. Все, что нужно делать работникам, это сказать «есть» и выполнять. Кто об этом знал? Кто был в армии? Это солдат. Без хныканья. А то иногда посылаешь кого-то работника делать, еще 10 человек, чтобы обстановку создать вокруг него. Уютную и удобную. А то работать не будешь же. Сказать и то не так, и тот не так. А то не так смотрел. Солдат – это тот, который ищет возможность и выполняет. Он подтянут, он дисциплинирован. Он покорен тем, который Бог поставил над ними. Он служит. Я помню, когда я приехал в Америку, я сейчас сделаю перерыв. Некоторые говорили, ой, здесь такой тяжелый народ, ему так тяжело служить. Ой, ужасно, лучше работать с новообращенными. Мы 7 лет были миссионерами. Я встал и сказал, Господь, что? Ты думаешь, что мне делать сейчас? Какой мне иметь такой вот настрой, чтобы служить вот славянам? Господи, служить вот церкви, ну, проблем много, все, Господи. Некоторые не понимают, некоторые, зачем это нужно? Наши бабушки не учились, Дух Святой научил уже и нас так. И я склонился на колени, и что-то Бог сказал. Он сказал, ты запомни одну истину. Ты раб мой и слуга людям по моей воле. И Господь не выбирает, им служат. Все. Есть. Господь не выбирает, им служат. Вы сейчас господа, а я служащий. О, пастор, если только братья будут служить, если они будут повторять за мною, буду продолжать. Господь не выбирает, им что делает? Служат. Повторите эту фразу. Что делает? Господь. Им что делать? Служит. И капризным? Да. И добрым? Да. И послушным? Да. И непослушным? Да. И благодарным? Да. И неблагодарным? О, Боже, это трудно, но да. Всем. Им служат. И когда вы стоите в этой позиции, для вас не влияет на вас, как реагируют люди. Восхищаются или не восхищаются. Говорят спасибо или возмущаются. Я не говорю о здоровой критике, я говорю сейчас о ненормальных отношениях. Господь не выбирает, им служит. Это дает внутреннюю свободу и радость. И тогда вот непокорным ты покоряешь своей счастливой улыбкой служить им. А если кто критикует тебя, и притом жестоко, если ты со счастливой улыбкой выслушаешь очередной удар, по всей вероятности, если он настоящий твой противник, он никогда не допустит тебе еще раз обрадовать тебя, ударить тебя. Это есть лучшая победа в любой схватке. Если кто ударил по правой, подстав какую? Обе. Левую, это правда. Нежелательно, желательно с счастливой улыбкой. Хорошо, я отвлекся. Вы взяли для себя что-то? Есть два варианта, вы господа. Мы можем просто помолиться, молитвенный перерыв сделать. Или просто перерыв сделать. Или в пении перерыв сделать. Но обязательно перерыв. Наше желание. Хорошо, спасибо. Вы хотели помолиться? Кто хотел бы провести молитву сейчас это время? Хорошо. Помолимся, да? Кто из вас хотел бы сегодня, чтобы с вами вместе поддержали вас в молитве? Господи, я хочу исполнить Твое предназначение. Но я нуждаюсь в понимании этого. Я хочу исполнить Твое предназначение. Я понимаю его, но я так далек от него. Я хочу исполнить Твое предназначение. Господи, но я ранен, у меня много проблем внутренних. Я с трудом справляюсь с ними, а еще другим служить я просто не могу. Или кто выполняет свое предназначение, Господи, помоги более эффективно ее использовать. Мы будем в этом молиться. Будем молиться.